Пока он целовал ее, его руки творили чудеса, снимая с нее трусики, носки, туфли и любую другую одежду, которая была на ней. После этого он спустился ниже и лизнул ее внутреннюю поверхность бедер, заставив ее извиваться от удовольствия. Затем Питер перешел к облизыванию губ ее киски. Когда он сделал это, он услышал стон, вырвавшийся из ее губ, и он знал, что ей это понравилось. Однако он не остановился на этом, потому что хотел большего. Питер просунул язык в ее щель, пробуя ее сладкие соки. Когда он сделал это, она застонала громче, и ее ноги снова прижались к нему. На этот раз ему не составило труда достать языком до ее клитора, и он нежно посасывал и покусывал его. Это заставило тетю Мэй застонать еще громче, что только подтолкнуло его к дальнейшим действиям. Но он заставил себя остановиться, как раз когда она вот-вот должна была достичь оргазма, чтобы увидеть разочарованное выражение ее лица. Это всегда заводило его. «Не, останавливайся», задыхаясь и стоная, сказала Мэй. «Пожалуйста, не надо». Питер ухмыльнулся, укусил ее клитор и двинулся вверх, целуя ее живот, пока делал это. Когда он это делал, он снял рубашку, обнажив свою грудь. Мэй улыбнулась и обняла его, крепко сжав. Ей нравилось чувствовать его. Затем Питер переместился ниже и лизнул ее пупок. Вскоре он переместился выше, чтобы поцеловать ее в губы и некоторое время сосал ее язык. Затем он толкнул ее на кровать и сел сверху на ее живот, уже полностью обнаженный. Пока она смотрела на него в замешательстве, Питер схватил ее большие сиськи и вставил свой член между ними, используя соки ее киски в качестве смазки. Он потерся им между ее сисек, заставив ее застонать. Это возбудило его, поэтому он схватил руками ее сиськи, а потом схватил ее голову, вставляя головку члена ей в рот. Тетя Мэй застонала от этого, желая большего. Поэтому Питер трахал ее рот, медленно, но верно. Ему нравилось это делать. Когда он уже был готов кончить, тетя Мэй остановила его, положив обе руки на его бедра, не давая ему двигаться. Питер застонал. Она решила отомстить. Да, Питер посмотрел на нее сверху вниз. Глава 94. Пожалуйста. Питер уставился на нее. Мэй сильно покраснела, она тяжело вдыхала и выдыхала, ее сиськи вздымались и опускались, когда она бросала на него соблазнительные взгляды. Член Питера дергался в ожидании разрядки, но она остановила его прежде, чем он смог достичь оргазма, поэтому Питер был немного расстроен, но не сильно. Но он был похож на себя, поэтому он быстро опустился и схватил ее за задницу, расположив ее перед собой, а затем вошел в киску Мэй сзади. Мэй застонала, опершись на руки, глядя вниз. Волосы на ее голове упали на лицо, когда она пыталась приспособиться к его размеру. Питер должен был признать, что ощущения, которые он испытывал, трахая свою тетю, были невероятными. Она была тугой и влажной, и казалось, что каждый ее дюйм идеально трется о него. Пока она подстраивалась под его размер, Питер медленно двигался внутри, чувствуя, как ее тугие стенки растягиваются вокруг него. Ощущения были неописуемо приятными. Он продолжал двигаться, то и дело нанося Мэй несколько ударов. Он не мог видеть, как она выглядит, потому что волосы закрывали ее лицо, но он знал, что она получает удовольствие, тихо постановая при каждом движении. Ее сиськи тоже подпрыгивали туда-сюда, их мягкость вызывала у него желание схватить их больше, чем что-либо другое. Прошло немного времени, и Мэй начала двигаться, отталкиваясь от него все быстрее, а он входил в нее быстрыми ударами. Он взял ее бедра в руки, крепко сжимая их, пока жестко трахал ее. Ему было все равно, увидит ли Лора или услышит, он хотел быть уверенным, что заставит тетю выкрикивать его имя. Теперь она стонала громче, отталкиваясь задницей при каждом его толчке в нее, разминая ее задницу. Звук их тел, шлепающихся друг о друга, наполнил комнату, сопровождаемый тяжелым дыханием Мэй. Питер держался за бедра Мэй, вцепившись в ее мягкое мясо, вбиваясь в нее так сильно, как только мог. Питер застонал, выпустив потоки своей спермы глубоко в лоно Мэй. Он продолжал кончать, жестко трахая ее, пока не выпустил в нее последнюю каплю. Тело Мэй содрогалось от оргазма, ее задница дрожала, сжимаясь вокруг Питера. В этот момент дверь в его комнату открылась, и оттуда показалась растрепанная фигура Лоры. Она раскраснелась, ее глаза были затуманены похотью, и она терла свои бедра друг о друга. Питер с интересом разглядывал ее. Лора Кинни больше не могла этого выносить. Ее разум заставлял ее, заставлял желать Питера все больше и больше, и чем больше она пыталась сопротивляться, тем труднее ей становилось. В конце концов, она просто сдалась и пошла в его комнату. Она хотела его, она нуждалась в нем, она, Лора, не могла представить себе жизни без него. Когда она дошла до комнаты, ее психическое состояние уже не было оптимальным. Волосы были взъерошены, как и одежда. Питер навалился на Мэй сзади, его руки крепко схватили ее за бедра, пока он входил в нее. Член Питера, входящий и выходящий из капающей киски Мэй, был запечатлен в глазах Лоры, ее рот наполнился слюной. Когда она смотрела на это, она, Лора, тоже хотела этого. Питер замедлил движение, чтобы остановиться, оглянувшись на Лору. «Привет», — поприветствовал он ее, его голос был спокойным, но его член все еще был глубоко в пизде Мэй. «Питер», — прошептала Лора, странно улыбаясь, ее лицо немного исказилось. «Мне нужно, чтобы меня наполнили». Голос Лоры был неустойчивым, ее ноги дрожали, когда она приближалась к Питеру. «Пожалуйста», — умоляла она, протягивая к нему руки. Лора не понимала, о чем она говорит, ее разум был сам по себе в данный момент, но ей было все равно. Ее тело, ее разум, все ее существо желало быть заполненным до краев прямо здесь и сейчас. Питер уставился на нее, на его лице мелькнуло странное выражение. Затем он взял ее за руку и притянул к себе. «Ой», — Мэй тихонько пискнула, когда Питер внезапно отдернул ее от себя. Он встал, держа Лору за руку, его глаза смотрели в ее. Мэй слегка хныкала, ее голос звучал приглушенно, так как ее лицо лежало на подушке. Она быстро перевернулась и посмотрела на Питера и Лору. Питер целовал гораздо более молодую девушку, ее одежда была разорвана, груди обнажены, а соски твердые, как камни. Питер прервал поцелуй и посмотрел на Мэй с озорством в глазах. Он поднял Лору за талию и положил ее сверху на Мэй, одежда Лоры исчезла. Мэй немного удивилась, когда Питер поднес к ее лицу мокрую пизду Лоры, но она быстро взяла себя в руки и принялась с удовольствием есть гораздо более молодую девушку. Питер с удовольствием наблюдал, как Мэй ела пизду девушки. Лора стонала и всхлипывала, ее глаза закрывались от удовольствия. Мэй громко стонала, вылизывая девушку, а Питер ухмылялся, глядя на это. Затем он схватил голову Лоры за волосы и притянул ее к своему члену, сев на кровать. Лора уставилась на него своими блестящими глазами, ее щеки раскраснелись от того, что Мэй ела ее киску. Затем Лора посмотрела вниз на его член, облизывая губы. Лора закрыла глаза, откинув голову, и взяла его член в рот. Мэй тихо стонала, продолжая ласкать свою пизду, потирая клитор одной рукой. Питер тихо застонал, когда Лора начала сосать его член. Ее язык обхватывал головку члена, когда он скользил по ее горячему рту. Лора стонала, посасывая его член, ее горло быстро работало, чтобы он кончил. Мэй наблюдала за лицом Питера, когда он смотрел, как Лора сосет его член, ее глаза блестели от возбуждения. Вскоре его член, подергиваясь, выпустил струйки спермы в рот девушки, забрызгав ее щеки изнутри. Питер застонал, продолжая держать голову Лоры, пока она глотала его сперму. Она быстро открыла рот и проглотила все, затем снова посмотрела на него, ее глаза сияли удовлетворением. Питер улыбнулся ей, вставая с кровати. Затем он схватил Лору за талию и потянул ее вверх, повернув ее так, что она оказалась к нему спиной. Он приподнял ее, усадив на свой член, а затем надавил всем телом. Глаза Лоры расширились и закатились обратно в глазницы, когда она вскрикнула от боли. Член Питера прорвал ее девственную плеву, и она вскрикнула от боли и удовольствия. Мэй лежала на кровати, наблюдая за криками Лоры. Взгляд Мэй переместился вниз, на вставший член Питера, который был глубоко внутри Лоры, и кровь стекала вниз. Мэй была немного удивлена тем, что девушка была девственницей, хотя Питер уже много раз имел ее в рот. Мэй не знала, как такое возможно, но она не стала заострять на этом внимание и вместо этого подползла к Лоре. Мэй взялась за щеку гораздо более молодой девушки, слегка поглаживая ее. Мэй посмотрела ей в глаза, затем захватила губы Лоры, их языки переплелись. Обе девушки стонали, страстно целуясь, рука Мэй поглаживала спину Лауры, пока они целовались. Затем Мэй отстранилась от Лоры, ее глаза встретились с глазами Питера. Питер кивнул и двинулся вперед, погружая свой член в недавно девственную киску Лоры. Мэй посмотрела вниз между ног, наблюдая, как член Питера входит в Лору снова и снова. Обе девушки задыхались, когда Питер начал трахать ее, Его член входил и выходил из ее тугой дырочки. Лора извивалась, пытаясь привыкнуть к ощущению его члена, входящего в ее тело. Потрахав киску Лоры некоторое время, Лора испытала оргазм, и Питер, наконец, вышел из нее и подошел к Мэй, взяв ее за талию. Затем он удобно расположил ее на кровати. Глаза Мэй широко раскрылись и уставились на член Питера, когда он поднял ее. Питер расположился над ней, его член был направлен на ее задницу. Глаза Мэй сузились, затем она кивнула Питеру. Питер застонал, схватил ее за обе лодыжки и раздвинул ее ноги. Мэй застонала, когда он вошел в ее задницу. Его член разрывал ее тугое отверстие. Ее правая попка надвинулась на его член, обхватив его самым теплым местом на ее теле. Питер застонал от удовольствия, его руки вцепились в бедра Мэй, когда он начал трахать ее задницу. Мэй стонала и хрипела, толкаясь задницей в его сторону. Лора тяжело дышала на кровати рядом с ними, ее глаза были полны удовлетворения. К ней наконец-то вернулся разум, и она снова могла мыслить здраво. Лора знала, что с ней покончено. Сквозь полузакрытые глаза она смотрела, как Питер трахает Мэй, ее тело судорожно вздрагивало. Питер оттолкнул Мэй, его член выскользнул из нее. Он слегка приподнялся и опустился, пытаясь отдышаться. Затем он опустился между Лорой и Мэй, обнял тело Лоры и закрыл глаза. Он не устал, но мысленно он был очень утомлен. Ситуация с Гвен слишком сильно отягощала его разум, поэтому в последнее время он все время был возбужден. Это позволило ему расслабиться, чтобы отвлечься от Гвен. Питер перевернулся на спину и уставился в потолок, а точнее, на системные уведомления, которые появлялись на экране. От Лоры. Задание выполнено. Вагинальный секс. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 1500 СП. От Мэй. Задания выполнены. Получить филляцию. Сделать куннилингус. Анальный секс. Плюс 400 СП. Задания выполнены. Вагинальный секс. Анальный секс. Филляция. Куннилингус. Задания выполнены. Секс втроем. Филляция. От более чем одной женщины. 24-360-100-000 СП. Питер вздохнул. Он должен сосредоточиться на важных вещах, не так ли? Он снова трахался с женщинами. Но это тоже было важно, поскольку системные навыки тоже делали его сильнее. Скажем, сексуальное зрение действовало не только на женщин, но и на мужчин. Помимо сексуальной информации, Питер мог получать информацию и о людях в целом. Был еще режим зверя, к которому он не прикасался с той ситуации с Гвен. Он немного боялся этого, но он знал, что это будет очень мощный навык, помимо сексуальной стороны вещей. Был еще соблазнительный магнетизм. В целом, системные навыки были полезны, так что они ему тоже были нужны. Завтра ему предстояло отправиться в школу. Нужно было приступить к выполнению плана. Заставить Гвен ревновать. Питер слегка усмехнулся. Глава 95. Свидание. Питер вышел через главные двери школы и спокойно прошел к своему классу. Ученики время от времени бросали на него взгляды. Казалось, что новости еще не успели утихнуть. Однако Питеру было все равно, поэтому он вошел в класс и сел на стул, сканируя глазами комнату, чтобы заметить знакомые фигуры. Мэри Джейн и Ли Саллин были там, они заметили его и улыбнулись. Джессика покраснела, когда встретила его взгляд, а Мишель уставилась на него, видимо, ей не понравилось, что он расстался с Гвен. Кроме них он также заметил Гвен, но она даже не взглянула на него. Питер слегка улыбнулся и откинулся на спинку стула. Надо же, иногда Гвен может вести себя очень мило. Он подумал, как мило она будет выглядеть, когда он начнет более открыто общаться с Фелицией. На ее ревнивый хмурый взгляд было бы приятно смотреть, и он заставил бы Фелицию поверить, что он серьезно настроен встречаться с ней. Его мысли прервал голос мистера Стерна. «Так, всем достать учебники». Он был первым учителем, и, очевидно, после него будет урок у Наташи. Она снова была здесь. Не то чтобы Питер был против, ему нравилась эта красотка, если честно, просто он не знал, как к ней подойти. Питер поднял бровь и посмотрел на Лис, которая в ответ пожала плечами. Он закрыл учебник и открыл новый. Время пролетело быстро, но, тем не менее, это был скучный школьный день. Вскоре, однако, наступил обеденный перерыв, и Питер успел дойти до столовой, чтобы заметить Фелицию, сидящую в одиночестве. У нее был поднос, полный еды, и она быстро ела. Это зрелище сразу же заставило Питера улыбнуться, потому что Фелиция выглядела очень мило, набивая рот, как хомячок. «Привет, Фелиция», — позвал он ее, когда подошел достаточно близко. Он попытался сесть с ней, в конце концов, Бетти и Нет сегодня не были в школе. Давайте просто предположим, что Нет, несмотря на то, что был пухлым парнем, был весьма хорош в постели, не так ли? «Могу я присесть?» – вежливо спросил Питер. Фелиция приостановилась и недоуменно посмотрела на него, вероятно, удивляясь, почему он ведет себя так вежливо, затем кивнула. «Конечно, она выглядела очень мило, Питер должен был это признать. Ее щеки казались похожими на бурундучьи». Питер занял место напротив нее и положил руки на стол. «Ну, как прошли выходные?» – спросил он. Фелиция проглотила кусочек еды, который все еще оставался у нее во рту, и усмехнулась. «Было весело, как всегда». Питер кивнул, и между ними воцарилось неловкое молчание. «Что ты ешь?» – спросил Питер, чувствуя себя сегодня довольно разговорчивым. Фелиция откусила кусочек своей еды и ответила. «Салат Цезарь с курицей. Звучит вкусно. На самом деле, нет. Салат. Причудливый, с куриной грудкой, но все же салат. Питер предпочел бы есть только мясо, но он не хотел ранить чувства Фелиции, поэтому держал язык за зубами. «Похоже, тебе это нравится», — сказала Фелиция, ухмыляясь. Улыбка Питера не дрогнула. Ему не нравилось это само по себе, но сказать не мешало бы, не так ли? «Мне нравится». Фелиция издала задумчивый звук. «Ты не похож на человека, который любит салаты». Питер усмехнулся. «Тебе не кажется странным, что такой человек, как я, любит салат?» Фелиция пожала плечами. «Не совсем, ведь есть люди, которые любят салаты, верно?» «Конечно». Питер согласился, улыбаясь ей. «О чем они вообще говорили?» Фелиция продолжала есть свой салат. «Хочешь?» Питер покачал головой. «Нет, спасибо». Она насмешливо хмыкнула и закончила трапезу. Питер наблюдал за ней, и вскоре она снова повернулась к нему. «Почему ты ничего не ешь?» На этот раз вопрос Фелиции был адресован ему. «Меня ничего не заинтересовало», — честно ответил Питер. Она хмыкнула и откинулась на спинку стула. «Понятно». Она прищурила глаза. Питер кивнул. «Да, ничего, кроме конкретного человека», — сказал Питер и отпил апельсинового сока, который он только что вызвал из инвентаря. «Это небольшое удовольствие не повредит». Фелиция сначала выглядела немного растерянной, но быстро все поняла. «А-а-а, неужели?» Она немного ухмыльнулась. Питер не мог не улыбнуться ее реакции. «Приятно видеть, что его влюбленность отвечает ему взаимностью», — подумал он. Она поставила свою тарелку на стол и наклонилась вперед. «Значит, если тебе кто-то понравится, ты пойдешь навстречу, так?» «Конечно», — ответил Питер без колебаний. «Хэм-эм-эм». Она прищурила на него глаза, слегка мурлыча. «Правда?» Питер слегка покраснел. «Да, правда». Фелиция тихонько хихикнула и мягко улыбнулась. «Ты такой, глупый парень. Наверное, да». Питер согласился и почувствовал, что краснеет еще сильнее. Ну, он делал вид, что краснеет сильнее. Он пытался попытать счастье с несколько прямолинейной. Фелиция хардиела свой салат, когда заметила, что Питер подошел к ней. Она перестала жевать и с любопытством посмотрела на него. Она никогда не ожидала, что он будет таким прямым. И теперь ее сердце билось очень быстро, прижимаясь к груди. Удивительно, как она еще не покраснела. Поэтому, чтобы не смущаться в этой ситуации, Фелиция тихонько хихикнула и мягко улыбнулась. «Ты такой, глупый парень, наверное, да». Питер согласился и покраснел. «Как мило». Фелиция не могла поверить, как мило он может вести себя иногда. Он приглашал ее на свидание, но почему-то не приглашал. Он был где-то посередине. Он не был уверен в ее реакции, но Фелиция была уверена, что ей это нравится. Она решила немного поиграть с ним. Она определенно хотела встречаться с ним, это точно. Но немного поиграть с его сердцем, чтобы понять, серьезно ли он настроен. В конце концов, она знала, что он открыт для отношений с ней, потому что недавно расстался с Гвен и хотел поскорее начать все заново, чтобы забыть ту девушку. И хотя она была полностью за, она хотела быть уверенной, потому что это был ее первый раз, когда она встречалась с мужчиной после долгого-долгого времени. И, кроме того, было весело дразнить его. Она облокотилась на стол и промурлыкала ему. «Что ты будешь делать, если этот кто-то не захочет быть с тобой?» Питер наклонил голову в сторону и ухмыльнулся. «Если она не хочет быть со мной, я не буду ее заставлять». «Хм, понятно». Фелиция кивнула. «Но допустим, гипотетически, что она хочет быть с тобой, ты все равно оставишь ее, если она откажется». Питер поджал губы. «Ну, это глупый вопрос. Зачем ей говорить «нет», если она хочет? Ну, женщины, странные существа, мускул. Но, ну, ради аргумента, допустим, у нее может быть парень или что-то в этом роде, или просто потому, что у нее есть планы на будущее», — отметила Фелиция. Она слегка улыбнулась и откинулась на спинку стула. «У нее не было ни парня, ни планов на будущее, во всяком случае, не сейчас. Она просто подшучивала над Питером». «О!» — Питер звучал немного ошеломленно. «Я тогда похищу ее», — он сказал мрачно, с игривой ноткой в тоне. Фелиция тихонько засмеялась. «Ты не можешь этого сделать». «Почему?» — спросил Питер, звуча немного обиженно. Фелиция пожала плечами. «Ну, похищение не совсем законно. Тогда я похищу ее и буду держать в заперти в своем подвале», — пошутил Питер, весело ухмыляясь. «Никто не узнает, куда она делась». Фелиция тихо захихикала и покачала головой. «Ты слишком глуп для своего собственного блага, ты знаешь это?» «Да, наверное», — согласился Питер. Затем он слегка нахмурился. «Давай прекратим дурачиться, ладно?» Он оперся на руки, которые лежали на столе. «Фелиция, ты бы хотела пойти со мной на свидание, например, официально?» Фелиция быстро моргнула несколько раз, и ее глаза расширились от удивления. Питер терпеливо ждал ее ответа, светло улыбаясь при этом. «Вау!» – пробормотала она и уставилась на него с открытым ртом. «Она!» Фелиция не ожидала от него такой прямоты. «Но что ж, она была впечатлена. Ты серьезно?» «Да, я имею в виду». Питер кивнул. «Я серьезно отношусь к нашим дальнейшим отношениям. Черт, он действительно серьезен», – подумала про себя Фелиция и нервно прикусила губу. Питер выжидающе смотрел на нее. «Черт, я должна сказать ему «да» или «нет»?» Она не хотела разочаровывать его, но и не была уверена. У нее никогда раньше не было отношений, ни с парнем, ни с кем-либо еще, и она не знала, как устроены отношения. Не хвастаясь, она встречалась со многими девушками. Однажды у нее даже был гарем, полный женщин, но все закончилось не очень хорошо, так как девушки узнали друг о друге. У нее был большой опыт знакомств, но все сводилось к женщинам. Она была так же невежественна, как и любая девочка-подросток, в вопросах серьезных отношений с мальчиком. Начала Фелиция и замешкалась. Питер терпеливо ждал, пока она продолжит. «Я не знаю», — тихо призналась Фелиция. Она действительно не знала. Хотя она хотела встречаться с Питером, хотя она действительно хотела этого, хотя она действительно хотела победить свою травму и выйти победительницей, она не была уверена, как все сложится. Первый раз с этим ублюдком Рейном уже оставил шрам на ее разуме и сердце. Она задавалась вопросом, не укусит ли это решение ее в ответ, как в прошлый раз, и именно поэтому она была растеряна и напугана теперь, когда дело дошло до этого. Что если Питер окажется очередным придурком, как и остальные? Но если все сложится хорошо, что, если она потеряет его? Что, если Питер узнает, что она злодейка, и сбежит, как все остальные? Что если он узнает, что она черная кошка? Что она ворует? Что она преступница, формально? Фелиция вздохнула и крепко задумалась. «Ну», — Питер вывел ее из задумчивости. «Как насчет пробного запуска?» «Пробный запуск?» «Да, что ты об этом думаешь?» — спросил Питер и пожал плечами. «Если после него ты не будешь заинтересована, мы не будем продолжать. Если будешь, что ж, тогда, возможно, мы поладим». Фелиция на мгновение пожевала нижнюю губу и кивнула. Она не была уверена в своих чувствах, но пока доверяла Питеру, к тому же ей нужно было преодолеть травму. Кроме того, она не хотела терять Питера. Ее глаза слегка блестели, пальцы ног подгибались, а в животе возникало порхание бабочек. Она была так близка к тому, чтобы украсть его. Фелиция покачала головой. Она и ее чертова клептомания. Это дерьмо теперь срабатывает даже на Питере. Фелиция кивнула и посмотрела на Питера. «Хорошо, давай попробуем». Она слегка улыбнулась. Питер радостно улыбнулся ей. Питер был счастлив, что она согласилась. Он уточнил время их первого свидания, а затем они разошлись. Выйдя из кафетерия, он помахал кулаком в воздухе, и остаток дня прошел быстрее, чем раньше. Наверное, потому что он был искренне счастлив. «Посмотрим, как все пройдет, да». Питер улыбнулся и продолжил идти домой ровной походкой. Когда он пришел домой, то удивился, увидев Лору у входной двери. Он быстро вошел внутрь и плотно закрыл дверь, прежде чем посмотреть на нее. Лора стояла перед ним, одетая в довольно откровенный наряд горничной. На ее киске и сосках не было одежды, и ему был предоставлен прекрасный вид. Член Питера начал возбуждаться, когда он проследил взглядом от ее лица вниз к расщелине между ее бедер. Он облизал губы и посмотрел в ее глаза, почти забыв, что он хотел до этого. «Что бы вы хотели, господин?» — сказала она, сильно покраснев. «Еды, душ». Она подобрала оставшуюся одежду спереди, смущенно отводя взгляд, когда ее немного промокшая киска полностью блестела в свете комнаты. Ее щеки снова покраснели от стыда, когда она поняла, что делает. «Или вы хотите меня?» Глава 96. «Или меня?» Капающая пизда Лоры привлекла внимание Питера, когда свет блеснул сквозь капельки ее влаги. Ее наряда горничной было достаточно, чтобы заставить маленького Питера встать, но маленькие отверстия, где должны быть соски и пизда, заставили его еще больше напрячься. К тому же вопросы, которые она задавала, Питер не чувствовал себя достаточно здравомыслящим, чтобы контролировать себя. Поэтому он набросился на нее, схватил и поцеловал. «Пожалуйста, не надо, хозяин», — взмолилась Лора, когда его руки схватили ее груди и ущипнули их. «Я не одна из твоих шлюх, я не могу этого сделать». Она ведет себя очень драматично без всякой причины. Не то чтобы Питеру это не нравилось, на самом деле он наслаждался этим. Питер поцеловал ее сильнее, схватив обе стороны ее головы. Его язык прошелся по ее рту, заставив ее застонать. Он облизывал ее щеки и покусывал губы. Питер почувствовал, как ее рука пробежала по его волосам, и слегка отстранился, глядя ей в глаза. «Что?» — спросил он, глядя на нее. Она покраснела, а ее грудь вздымалась и опускалась. «Я... это была идея Мэй, клянусь. Я слишком смущена, чтобы сказать». Питер заставил ее замолчать еще одним поцелуем. На этот раз гораздо мягче, чем раньше. Их языки танцевали во рту друг друга, и он чувствовал жар тела Лоры. Оно было таким теплым и мягкой, и она была приятной на вкус. Он прервал поцелуй, отстранившись от нее. «Дай угадаю», — сказал Питер с ухмылкой. «Ты снова девственница?» Ее лицо покраснело от этого вопроса. «Нет, хозяин, ты бы не стал, пожалуйста», — умоляла Лора тоном, который звучал как мольба, но в то же время как-то умоляюще. Это было горячо, и, черт возьми, она могла бы стать актрисой. Она снова была девственницей, и это делало ее еще более интересной для Питера. Питер шлепнул ее по заднице с такой силой, что пошла кровь. Ее задница завибрировала как желе, а киска дернулась, когда она вскрикнула от боли и удовольствия. Кровь немного просочилась в ее наряд. Она заживет, и ей нравилось, когда с ней жестоко обращались, так что не похоже, что Питер делал что-то плохое. Питер отстранился от нее, затем встал и положил свою одежду в свой инвентарь. Затем он подхватил ее на руки, отнес к дивану и бросил на него. Он разорвал ее наряд, как животное, и целовал все ее тело. Ее грудь, живот, ноги, бедра, задницу, живот, шею, уши, везде, кроме лица. Затем он лег на нее сверху. Он взял ее за бедра и раздвинул ее ноги, затем взглянул на ее розовую щель. Он погрузил свои пальцы внутрь нее. «Ох!» — стонала она. «Хозяин, пожалуйста, я больше не могу». Питер засмеялся, просунув два пальца в ее тугую дырочку. Она была настолько тугой, что он с трудом просунул их внутрь. Но когда ему это удалось, он начал двигать ими внутрь и наружу, ровно настолько, чтобы не порвать девственную плеву. «А-а-а, хозяин, пожалуйста, еще», — умоляла она, упираясь в него бедрами. Питер остановился, заставив ее скулить еще больше от потери удовольствия. Он нахмурился и шлепнул ее по заднице. Звук эхом разнесся по комнате. «Ты рабыня, ты не скулишь и не просишь, ты просто подчиняешься». Он подыгрывал их маленькой ролевой игре. Затем он переместился ниже и лизнул ее киску. «О, боже мой, хозяин!» — закричала она, выгнув спину. «Еще, пожалуйста!» Питер схватил ее ноги и раздвинул их еще больше, позволяя ей свесить ноги с края дивана. Затем он начал играть и ласкать ее киску своим ртом и языком. «Ммгхаха!» — простонала она. «Ухн!» Ее голос стал выше, когда он сосал ее клитор. Язык Питера заставлял ее извиваться. Все ее тело было напряжено. Но как раз когда она уже была готова достичь оргазма, он отстранился и сел на диван, расположив ее в миссионерской позе, притянув ее задницу к своим бедрам. Затем он надавил головкой члена на ее киску, двигая ею вверх и вниз по щели, чтобы добавить дополнительную смазку. Когда ее стало достаточно, Питер прижал кончик к ее входу. «Да-а-а-а-а», застонала Лора, Когда он все глубже и глубже входил в нее, Питер двигался внутрь, пока не почувствовал тонкую преграду, блокирующую его кончик. Он взглянул на нее и с силой вошел в нее, полностью проникнув в нее одним движением. Лора громко закричала, когда его член вошел в нее до конца. «Ах!» – стонала она, ее голос надломился. Когда его член полностью вошел в нее, кровь потекла по ее внутренним бедрам. «МММГГГ!» – простонал Питер, толкаясь бедрами вперед, зарывая свой член еще глубже в нее. «О, боже! Ох, блядь! Ох!» Она кричала, и ее киска сжималась вокруг его члена, дая его. «Тебе это нравится?» – спросил Питер, продолжая входить и выходить из нее. «Да, ха, хозяин, а-а-а-а-а-а!» Она закричала, ее глаза закатились назад, а ее киска сжалась вокруг его члена. «Как ощущение? Больно?» – спросил Питер, положив руки на ее бедра и толкаясь в нее и выходя из нее. «Нет, хозяин, это не больно». Питер схватил ее ноги и толкнул их вверх. Он подтолкнул их до такой степени, что они достали до ее головы, а затем он еще быстрее стал вколачивать в нее свой член, прижимая ее к дивану как можно сильнее. «А-а-а! Прекрати! Прекрати, хозяин!» – кричала она, но ее киска уже сжималась вокруг его члена, дая его. «Или я могу сойти с ума!» Ее глаза закатились обратно, а ноги подергивались. Казалось, она пускала слюни и хихикала, пока он долбил ее киску, приближаясь все ближе и ближе к оргазму. «Скажи мне, чего ты хочешь, шлюха? Скажи мне, как заставить тебя кончить?» – приказал Питер, вонзая свой член в нее сильнее, чем когда-либо прежде. «Я нуждаюсь в этом. Мне нужно, чтобы ты трахнул меня, так сильно, как только можешь. Наполни меня всю!» – закричала она, откинув голову назад, открыв рот, тяжело дыша. Питер схватил ее за бедра и толкнул. «Я кончаю!» – закричала Лора, достигнув своего первого оргазма. Ее киска сжала его член и впилась в него, когда наступил оргазм. Тело Питера напряглось, и его член извергся внутрь нее. Его семя выстрелило внутрь, заполнив ее лоно и наполнив ее внутренности. Кончив, Питер вытащил из нее свой вялый член, и Лора рухнула на диван. Однако он еще не закончил. Когда он активировал эрекцию, его член затвердел и увеличился в размерах вдвое, а также стал тяжелее. Питер снова схватил ее и потащил в спальню. Он хотел сделать это правильно. Войдя в комнату, Питер открыл шкаф и достал оттуда маску, одну из купленных им игрушек, с ключом и кляпом. Он взял ключ и отпер ее, затем запер на ее шее. «Что это?» – спросила она, наклонив голову на бок. Питер проигнорировал ее и положил подушку на кровать. Он смотрел на нее, а она смотрела на него. Она просто лежала там, обнаженная, ее мокрая киска блестела и истекала его спермой. Ее глаза были закрыты, дыхание неровное и учащенное, и она слегка дрожала. «Готова ли ты служить мне как настоящая рабыня?» – спросил Питер, присаживаясь на кровать. «Да, хозяин», – ответила Лора, облизывая губы. Питер улыбнулся и взял свой ремень из инвентаря. Свободной рукой он зацепил одну ее лодыжку за другую ногу, сцепив ноги вместе. Затем он защелкнул ремень на ее талии, сделав его тугим и перекрыв кровообращение. «Ты можешь говорить, только когда к тебе обращаются, поняла?» – спросил он. «Да, хозяин», – прошептала она. Он вставил ей в рот кляп, и она кивнула. Его член стоял прямо, толстый и твердый. Лора посмотрела на него. На секунду она подумала, что он собирается изнасиловать ее, ролевая игра, конечно, но вместо этого он взял свой член и потерся им о ее влажную, зияющую киску. Ее глаза расширились, когда он толкнулся внутрь ее киски. «МММММ!» – закричала она, ее голос был заглушен кляпом. Он был намного больше, чем раньше. Ей казалось, что ее разрывают пополам. «Дай мне свои руки, шлюха! Мне нужно, чтобы ты за что-нибудь держалась», – сказал ей Питер, схватив ее запястья и связав их ремнем. «Теперь, ты готова к тому, что я буду тебя трахать?» Лора кивнула и пробормотала в кляп. «Да». Питер схватил ее за плечи и толкнул вниз. «А-а-а!» Она застонала, когда ее киска растянулась еще больше, чтобы вместить его член. «Готова к большему?» – спросил Питер, схватив ее за бедра и продолжая вбиваться в нее. Она застонала, выгнув спину. Питер провел большим пальцем по ее клитору, потирая его круговыми движениями. Он знал, что она близка к тому, чтобы кончить снова. Он понял это потому, как сильно она сжимала его член. Вскоре она закричала в кляп, ее тело дрожало и дергалось. Но Питер продолжал входить в нее, и вскоре он почувствовал, как напряглись его яйца. Кончаю, да, ах, ух, блять, да, кричала Лора сквозь кляп, мотая головой и дергаясь в своих путах. Питер отшлепал ее по заднице, одновременно орошая ее внутренности своей спермой. Затем он вытащил член и позволил последним каплям стечь на ее живот. Он еще не закончил. Питер приставил свой член к ее милой маленькой попке и вогнал его внутрь. Лора закричала, когда его член вошел в ее попку. «Подожди», — закричала она, пытаясь оттолкнуть его. «Я не готова». Похоже, кляп был немного не в порядке. Ему нужно было сделать это получше. Питер ничего не ответил, еще сильнее вгоняя свой член в ее задницу. Глаза Лоры расширились, когда он вошел в нее до упора. Она задыхалась от внезапного вторжения, но не пыталась вырваться. Скорее, она не могла вырваться, она была связана. Поэтому она легла на кровать, смирившись со своей участью. Питер схватил ее за бедра и начал медленно вводить и выводить член из ее задницы, чувствуя, как ее тугие стенки сжимают его член, когда он входит и выходит из нее. «Ммгхаха!» – стонала Лора, ее глаза закрылись. Питер шлепнул ее по лицу, чтобы вывести из этого состояния. «Ха, хорошо, хорошо, прости меня», – извинилась она. «Прости, почему я должен прощать тебя?» – спросил он, все еще трахая ее задницу. «Потому что ты мой хозяин, и я служу тебе, и я люблю тебя, и я никогда не оставлю тебя», она объяснила. В ее глазах начали появляться слезы, точнее, слезы радости. Несмотря на то, что она была удивлена своими извращениями, она наслаждалась странным дерьмом, похоже, слишком сильно. Питер остановился и посмотрел на нее, нахмурившись. «Этого недостаточно, это все, что я могу дать тебе, так что, пожалуйста», она умоляла, ее голос дрожал. «Хорошо, я принимаю твои извинения», сказал Питер, вытаскивая свой член из ее задницы. «Ты будешь называть меня хозяин, понятно?» – спросил Питер. «Да, хозяин», – ответила Лора, все еще всхлипывая. «И ты будешь беспрекословно подчиняться каждому приказу», – он добавил, натягивая на ее горло похожий чокер, похожий на ошейник. «Ты согласна?» «Да, хозяин», – ответила Лора. «Хорошо, теперь встань на колени», – приказал Питер, ложась на кровать после того, как расстегнул ее ремни. Лора мгновенно повиновалась, переползла к нему и расположилась между его ног. Она положила голову ему на живот, ожидая его команды. «Начинай сосать», — приказал Питер. Лора подчинилась, облизывая головку его члена и обхватывая ее губами. Питер тихо застонал, когда она обсосала кончик. Ее язык пробежал по его стволу, кружась вокруг него. Когда его член стал влажным, он схватил ее голову и с силой опустил ее вниз, заполняя ее рот своим членом. «Ммнггггг», простонала Лора, когда он вогнал свой член глубоко в ее горло. Она задыхалась от внезапного вторжения, изо всех сил пытаясь проглотить его член. Питер схватил ее за волосы и оторвал от своего члена, оставив только головку члена у нее во рту. «Соси мои яйца», — приказал он. «Да, хозяин», — немедленно ответила Лора, ее руки переместились к его мешку, а вскоре за ними последовал и ее рот. Она начала облизывать его яйца, засасывая их в рот и массируя их языком. «Ох!» – простонал Питер, когда она сосала его яйца. Затем он схватил ее за голову и потянул вниз, снова заставляя ее взять весь его член в рот. «У-у-у-у!» Она пыталась дышать через нос, когда он набивал ее рот своим членом, но его член был слишком велик, чтобы она могла полностью взять его в рот. Он извергся в ее горло, и она проглотила все. «А теперь порадуй меня своей задницей, сучка. Заставь меня кончить еще раз», — приказал Питер. Лора повернулась и опустила свою задницу на кровать, подставляя ее ему. «Скачи на моем члене, шлюха. Скачи на нем, пока не кончишь», — приказал Питер. Она забралась на него сверху, раздвинув ноги и подставив его член к своей попке. Она медленно опускалась на его член, дюйм за дюймом, пока не достигла основания. «Бля!» — застонала она, когда его член заполнил ее задницу, ее руки сжали его пресс. «Вот так, бери все», — Питер поощрял, хватая ее за бедра и помогая ей оседлать его член. «Ммха, ммха», — стонала она, скача на нем. Питер схватил ее груди и сжал их, пока она скакала на его члене. Он целовал ее плечи и шею, наслаждаясь ощущением ее тела, прижатого к его. Лоре нравилось, что его член находится внутри нее. Она чувствовала, что приближается к очередному оргазму, и хотела кончить вместе с ним. Она хотела почувствовать, как он заполняет ее, когда она кончает. Наконец Питер почувствовал, как самые глубокие части ее задницы коснулись его кончика. Он схватил ее за бедра и крепко прижал к себе, сильнее насаживая ее на свой член. «ММФ!» — громко застонала Лора, когда он коснулся ее самых глубоких частей. Затем он приподнял ее вверх и вниз. «Шлюха!» — приказал он, шлепая ее по заднице каждый раз, когда она опускалась на его член. Лора повиновалась, скача на его члене вверх и вниз. Она пыхтела, стонала и дрожала, скача на его члене. Она была почти у цели. Вдруг Питер схватил ее за бедра и сильно потянул вниз на свой член, заставив ее закричать, когда он вогнал свой член в ее задницу до упора. Он вводил и выводил свой член из ее задницы, боль смешивалась с удовольствием, когда он проникал в ее тугую дырочку. Питер сбросил ее со своего члена, позволяя ей упасть на кровать. Лора все еще всхлипывала, хотя теперь уже не так сильно. Она больше не испытывала физической боли. Вместо этого ее захлестнули эмоции, затопившие ее разум. Эмоции, которые заставляли ее чувствовать себя развратной. Она была шлюхой. Его шлюхой. Что с ней случилось? Почему она вдруг стала наслаждаться болью и насилием? Почему она открыла для себя эти вещи? Лора вздохнула, ее глаза закрылись сами собой, и вскоре она заснула. Глава 97. Создание организации 1. 26-860-100-000 СП. Питер уставился на СП после того, как закончил с Лорой. Она осталась лежать на кровати, дергаясь и извиваясь. Ее киска истекала его спермой. Он поцеловал ее в лоб и наложил на себя заклинание очищения, а затем надел новую одежду. Закончив с этим, Питер переместился на склад и принялся что-то мастерить. Он сильно продвинулся в своих исследованиях. Был создан дуговой реактор, точнее, прототип, но все же дуговой реактор. Скоро он собирался использовать его в своих технологиях. Кроме того, была сыворотка суперсолдата. После использования собственной крови, крови Халка и женщины Халка, он смог получить оптимальные результаты для своей сыворотки. Он использовал мертвого паука, которого дала ему Гвен, чтобы проверить некоторые вещи, и это сработало довольно хорошо, так что он смог сделать и сыворотку суперсолдата. Она была еще не закончена, но рано или поздно будет готова. Она еще не была пригодна для использования на людях. В любом случае, Питер значительно улучшил это место. После того, как он купил его, он купил и перевез сюда много вещей, а также отремонтировал его. Это потребовало немалых усилий, поскольку ему пришлось делать это тайно, но он все равно смог это сделать, и остальное уже дело техники. Питер собрал последние компоненты создаваемой им техники и откинулся на спинку стула, сняв специальные очки. Затем он немного полюбовался своей работой, прежде чем приступить к самому сложному испытанию. Он уже делал такие штуки раньше, но они всегда заканчивались неудачей. Он даже не помнил, какой номер штуки он построил. Внутри него был маленький дуговой реактор, у него было 8 ног и 2 больших глаза. Точнее говоря, это был робот-паук, металлический, похожий на насекомое, только гораздо больше и сильнее. Его тело было покрыто красным и черным цветом. «Итак, как же мне назвать тебя, малыш?» – прошептал Питер, играя с его лапками. Немного подумав, он придумал самое некреативное название. Само название не было некреативным, но то, как он его использовал, было некреативным. «Как насчет Марк, Марк Цукерберг?» Маленький паучок наклонил голову. Он не мог понять его как такового, он просто слушал конкретные команды. Питер вздохнул. «Давай создадим и, а, ему нужно будет прочитать все исследования Тони по искусственному интеллекту. Или он может просто пойти и попросить его, и изменить его по своему желанию. Питер обманет его, если сможет достичь своей цели, которой в данный момент было создание собственного и». Он откинулся назад и вздохнул. Помимо всего этого, Питер подумал, что, вероятно, пришло время миру столкнуться с первым настоящим злодеем. Почему? Потому что Питер собирался создать для себя злодейскую личность и использовать большую часть своей силы, чтобы набрать подчиненных. Его не волновали их собственные планы или цели, совсем нет. Питеру нужна была армия для борьбы с надвигающейся опасностью, и начать сейчас было бы хорошим решением. Итак, Питер приступил к созданию своей личности, скорее, с костюма, внешнего вида и общего образа. Он черпал вдохновение у Бэтмена и некоторых других героев и злодеев и создал новый костюм в рамках настройки своего костюма. Потратив почти час, он закончил с дизайном. Он сделал его простым, потому что хотел иметь возможность изменить его в любое время. Его костюм был черного цвета с белыми вкраплениями. На спине у него были два крыла, похожие на крылья летучей мыши, а под доспехами он носил балахон, который также служил своего рода маскировкой. Однако лицо, казалось, не было закрыто маской, оно было совершенно пустым, с двумя маленькими отверстиями для глаз. Казалось, что под капюшоном нет ничего, кроме темноты. Он проверил ее и обнаружил, что она делает все, что он от нее ожидал. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но оно того стоило. Затем он принялся упражняться в актерском мастерстве перед зеркалом. Время пролетело незаметно, и вскоре наступило утро. Питер пошел домой, съел еду, которую приготовила Мэй, и провел некоторое время с Мэй и Лорой, прежде чем отправиться в школу. Весь день прошел скучно, как обычно, и единственное время, когда он чувствовал удовольствие, это когда ел в кафетерии с Фелицией. Слухи, похоже, уже ходили. Люди шептались между собой, что он и Фелиция неравнодушны друг к другу. Питер позволял им думать об этом. В общем, после школы Питер, не теряя ни секунды, телепортировался на склад. Пора было приступать к осуществлению своего плана. Марлоки – это отверженные мутанты, которые внешне слишком отличаются от нормы. Никто не давал им убежища, никто не помогал им. Они даже не могли смешаться с людьми из-за разных цветов кожи и особенностей строения. Расизм в его лучшем проявлении. Но они знали, что не одиноки. Были такие же, как они, и они нашли друг друга. Кто-то был хорошим, а кто-то плохим. Кто-то хотел бороться, кто-то хотел убежать и спрятаться. Но у них никогда не было места, которое они могли бы назвать своим. До этого момента они объединились в подземных сооружениях, построили убежища, сделали оружие и разработали планы. Они обходились тем, что у них было, и делали все, чтобы выжить. Они не были воинами как таковыми, более того, они были настолько истощены, что Питер сомневался, что они вообще смогут ему помочь. Но нищие, те, кто находился на самом дне общества, чаще всего знали и умели больше, чем так называемые гражданские. В конце концов, у этих нищих была сеть по всему Нью-Йорку. Марлоки, конечно, были не так уж многочисленны, но польза от них была. Честно говоря, они были бесполезны, но Питеру нужно было с чего-то начинать и постепенно подниматься вверх. У Питера были свои причины для этого. Он хотел превратить это в шанс привлечь людей к своему делу. Он сделает из этих бесполезных людей основу своей организации, а затем расширит ее. Именно это он и собирался сделать сегодня. Банда Марлоков. Они собрались в самой большой части подземок, где разбили свой лагерь. Это Питер знал, поэтому найти их было несложно. Питер спрятался за стеной и стал наблюдать за Марлоками. Они были очень бедны, и им почти нечего было есть. Их одежда представляла собой лохмотья, волосы были неухоженными, а кожа покрыта грязью, не говоря уже об их странной внешности. Пока что он наблюдал за ними из темноты. Каллиста вздохнула, пиная очередного ублюдка, посмевшего бросить ей вызов. За последние несколько дней претендентов стало больше, и ей оставалось только со вздохом принимать вызов, поскольку таковы были правила. И вот сейчас, после победы над очередным из этих так называемых претендентов, ее тело немного болело. Каллиста не могла не вспомнить прошлое. Когда-то она была молода и красива, жила такой идеальной жизнью, которой многие завидовали. Но, как и большинство вещей в жизни, такой образ жизни продлился недолго, и ее жизнь пошла под откос. Ее правый глаз исчез, а лицо было ужасно изуродовано. Она вздохнула, покачав головой. Это было в прошлом, не стоит жаловаться. Этому обществу было глубоко наплевать на такого мутанта, как она. Она многое сделала, восстав против общества, в котором не было места для такого мутанта, как она, тем более что она больше не была красивой. Но, несмотря на все это, были те, кто все еще любил ее и боролся за нее. Но, как оказалось, их любви и доброты было недостаточно. И вот она здесь, презираемая обществом, ненавидимая даже своими собратьями-мутантами. Они сражались против нее, чтобы стать лидером вместо нее. И она не сможет продержаться долго, она хорошо это знала. Ее время давно прошло, она уже не сможет победить того, кто хоть немного сильнее. Каллиста знала, что больше не сможет удержать эту шайку отвергнутых. Но она готова была даже умереть, если бы смогла удержать их в порядке. «Пошел ты», — рыкнула Каллиста на своего последнего соперника, выбив его из равновесия ударом ноги. Он упал на задницу, застонав. Она не дала ему встать и нанесла удар ногой прямо в лицо. Кровь хлынула из его носа, и он рухнул на землю, корчась от боли. Он был, наверное, самым слабым из всех неудачников, бросивших ей вызов только потому, что считал Каллиста слабой, жалкий. Каллиста насмешливо хмыкнула. Давненько она не чувствовала себя так хорошо, получая удовольствие от вызовов. Кажется, что это было 100 лет назад, когда она с такой страстью относилась к тому, что делала, до того, как все это дерьмо начало происходить. Она ударила ногой другого парня, который пытался встать на ноги, снова сбив его с ног. Мужчина застонал, схватившись за лоб. «Ты довольно силен для своего возраста, малыш», — заметила Каллиста, злобно ухмыляясь. «Я не ребенок». Каллиста взглянула на говорившего мальчика, его глаза были твердыми, как камень, и полными решимости. «Что ты здесь делаешь? Я пришел сюда, чтобы сразиться с тобой. Ну же!» Не успела она продолжить, как температура сильно упала, и мальчик перед ней упал на колени. Ее тело напряглось от исходящего откуда-то давления. Она в замешательстве огляделась вокруг и увидела, что все, кто наблюдал за происходящим, стояли на коленях и дрожали. Только одна единственная фигура стояла среди них, и ее взгляд был прикован к нему. Она почувствовала, как дрогнуло ее сердце. Там было что-то, что-то исходило от него, что-то, что заставляло ее подчиниться его воле. «Ну что ж», — раздался мужской голос, хотя он был тихим, так тихо, что ей пришлось сосредоточиться, чтобы расслышать. «Мы начнем первое испытание». Все люди замолчали, некоторые даже обнаружили слезы на своих глазах, когда они кланялись в ноги тем, кто пришел до них. «Хаем», — мужчина шагнул вперед, двигаясь спокойными расчетливыми шагами. «Посмотрим, достойны ли вы быть моими подчиненными». Он остановился рядом с Каллиста, глядя на нее сверху вниз. Его глаза остановились на ней, несмотря на то, что под капюшоном не было видно ничего, кроме темноты, она все равно каким-то образом могла определить, где находятся глаза. «Ты здесь главная?» – тихо спросил он. Она тупо кивнула. «Я не знаю, через что ты прошла, что ты делала, что делаешь и что, возможно, собираешься делать. Отныне я главный. Ты поняла?» Каллиста снова кивнула, не в силах произнести ничего, кроме простого кивка. Он холодно улыбнулся. «Итак, давайте начнем. Сначала твое имя». Она не могла видеть, но почувствовала, что его улыбка стала шире, когда он заговорил. Сердце Каллиста гулко ударилось о грудную клетку, и она уже собиралась открыть рот, чтобы заговорить, но тут она словно вынырнула из того состояния, в котором он всех держал. Она зарычала и ударила себя по щекам, глядя на него. «Что это за ублюдок? Какое право он имеет спрашивать ее имя? Кем он себя возомнил? Кем, черт возьми, был этот парень? Ты хочешь быть лидером? Да!» — прорычала она, ударив кулаком по ладони. «Сразись со мной!» Глава 98. Создание организации 2. Понаблюдав некоторое время, Питер вошел в толпу, образовавшуюся вокруг женщины. Она сражалась с несколькими людьми и побеждала их, но, похоже, теряла силы. Она выигрывала бои, но усталость брала свое. Он активировал соблазнительный магнетизм, и эффект оказался несколько неожиданным. Несколько нитей разных цветов излучались из его тела, сверкая и немного переливаясь тем цветом, который они представляли. Некоторые мигали в сиянии, некоторые мерцали, а некоторые просто светились все время. Цветов было очень много. Красный, зеленый, голубой, розовый, оранжевый, фиолетовый и так далее. Нити коллективно кружились вокруг него, создавая впечатление, что он обмотал себя лентами. Область, где ленты соединялись с ним, увеличивалась, что делало его еще больше похожим на подарочную упаковку, обернутую лентой, но никто, казалось, не замечал этого и не обращал на это никакого внимания. Питер совсем не знал, что с этим делать, так что теперь ему придется испытать все самому. Питер признал, что ему следовало бы проверить и немного потренировать этот навык. Он не знал, как он работает. Питер решил проверить его сейчас. Он сосредоточился. Питер почувствовал притяжение, рывок, не один, а несколько. Он мог определить, какой из них какого цвета. Поэтому он выбрал случайный цвет, фиолетовый. Он имел в виду, что выбрал ленту, шепот, а затем попытался сделать с ней что-либо. Он брал ее не руками как таковыми, а разумом. Это было трудно объяснить, но казалось, что выбрать цвет – это все, что ему нужно было сделать, и он вырвался из его тела и распространился повсюду в определенном радиусе вокруг него. Питер не знал, какой именно эффект это произведет, но, похоже, это сработало, как он тихо сказал, поскольку все вокруг него уже упали. Женщина стояла, но ее ноги дрожали. Ну что ж, голос Питера звучал эхом, хотя и был тихим, настолько тихим, что ее уши напряглись, чтобы внимательно слушать. Мы начнем с первого испытания. Ему нужно было проверить эту женщину, судя по тому, что он видел, она была лидером. Она будет его подчиненной и будет управлять этой новой организацией для него. Ему было все равно, достаточно ли она компетентна или нет, он вылепит из нее компетентного лидера, если понадобится. Не то чтобы он сам был компетентным лидером, но он мог сыграть эту роль. Когда все замолчали, Питер спокойным и расчетливым шагом направился вперед, негромко напевая: «Посмотрим, достойны ли вы быть моими подчиненными». Питер остановился рядом с Каллистой и посмотрел на нее сверху вниз. Его глаза остановились на ней. Она смотрела прямо на него, хотя его лицо и глаза были скрыты за пеленой тьмы. «Посмотрим, достойны ли вы быть моими подчиненными». Он остановился рядом с ней, глядя на нее сверху вниз. Его взгляд был прикован к ней. Питер усвоил, что если хочешь создать злодея, сделай его немного или даже больше, в зависимости от твоих предпочтений, мрачным. Темный костюм, темная тема, в общем. Хотя были и настоящие злодеи, которые не придерживались этих стереотипов, Питер придерживался стандартного образа злодея, но с небольшой долей собственного вкуса. «Это ты тут главное?» – спросил он тихо, изо всех сил стараясь подражать Бэтмену. Она тупо кивнула. «Я не знаю, через что ты прошла, что ты сделала, чем занимаешься и что, возможно, собираешься делать. С этого момента я босс. Ты поняла?» Питер имел в виду то, что сказал. В комиксах Марлоки, может, и были жалкой кучкой, но Питер ничуть не был паинькой. Конечно, он стал мягче после того, как ассимилировался с разумом, чувствами, эмоциями и воспоминаниями Питера, но это не означало, что он не мог вернуться к своим старым привычкам. Просто Питеру нравилось быть милым и мягким человеком, каким он обычно и был. Делать зло или поступать плохо без какой-либо основной причины, например, чтобы получить определенную вещь, было просто глупо и бесполезно. В то же время, быть добрым и мягким было выгодно, так как у него был хороший имидж. Он мог быть злым и поступать неправильно, когда хотел что-то получить. Таким образом, он мог воспользоваться преимуществами обеих сторон. Каллиста снова кивнула, не в силах ответить каким-либо словом, кроме простого кивка. Питер не знал, что означает выбранный им цвет, но, вероятно, это было что-то вроде страха и чувства давления. Как королевская хаки, если хотите. Он холодно улыбнулся. «Итак, давай начнем. Сначала твое имя». Она не ответила и продолжала смотреть на него, ее ноги дрожали. Питер подумал, не слишком ли сильным было воздействие его умения. Настолько, что она не могла говорить. Поэтому он немного сбавил обороты. И тут же, казалось, она вырвалась из этого состояния. Она зарычала и ударила себя по щекам, глядя на него. Ох, так вот что это было за чувство. Питер чувствовал, как его дергают, и сила, с которой он дергал, казалось прямо пропорционально эффекту этого навыка. Скажем, сейчас он едва касался ее, и мутанты вокруг не могли ничего сделать, кроме как забиться в угол. Эта женщина была единственной, кто вырвался из его хватки, но если он потянет чуть сильнее, она тоже поддастся. Питеру стало интересно, насколько сильным будет эффект, если он потянет сильнее. «Ты хочешь быть лидером?» – прорычала она, хлопнув кулаком по ладони. «Сразись со мной, это мы еще посмотрим». Питер тоже не отступил, он стоял на своем, сложив руки. «Тогда дерись со мной», — Питер вздохнул. «Женщины, хорошо, если ты так хочешь», — сказал он, сохраняя спокойную позу. «Тогда вызов брошен. Каллиста из Марлоков, мое имя не имеет значения», — медленно ответил он, скрестив руки. Питер сохранял спокойную, беззаботную позу, даже когда женщина, Каллиста, внезапно бросилась к нему. Она прыгнула на него с удивительной скоростью, ее руки крепко схватили его костюм. Она могла бы потянуть его вниз, чтобы ударить коленом или ногой по лицу, но Питер не собирался этого допустить. В этот раз он не стал сдерживать свою силу и отбил ее ногу. Она сломалась под странным углом, треск раздался в тошнотворной тишине, прежде чем ее разорвали крики агонии. Питер рассмеялся, а затем ударил ее в живот, отбросив назад. «Черт!» Каллиста кашляла кровью, тяжело глотая воздух. Она собиралась снова встать, но Питер надавил на ее руку, прежде чем ударить ее по голове, хотя и сдерживался, когда бил ее по голове. Он же не хотел, чтобы она умерла, кто будет работать. Тем не менее, он не думал, что она умрет здесь, поэтому оставил ее там. «Очень хорошо, я думаю, мы все-таки можем поговорить», — спокойно сказал Питер. Каллиста посмотрела на него сквозь кровавое месиво, ставшее ее лицом. «Хаэм, все еще что-то есть, а?» Питер ударил ее ногой в живот с большей силой, и ее отбросило на несколько метров, по туловищу стекала струйка крови. Она больше не встала, и Питер больше не смотрел на нее. Она была в отключке, и Питер победил честно и справедливо. Возможно, он немного перестарался, но ему нужна была абсолютная победа. Почему? Чтобы ни у кого из этих так называемых марлоков не возникло и мысли предать его. Таким образом, они будут беспрекословно выполнять его приказы. Питер обратил свое внимание на других людей, которые наблюдали за ним. Они застыли на своих местах, многие обмочились, будь то мужчины или женщины. Питер позволил тишине тянуться так долго, как ему хотелось, увеличив навык, соблазнительный магнетизм, до предела. Воздух стал тяжелым, даже Питер чувствовал это. Однако люди там не выдержали, некоторые рухнули без сознания. Питер ничего не сказал и пошел прочь, направляясь к зданию вдалеке. Он решил, что это главная база. Однако Питер не забыл приказать им, пока шел: «Направьте меня туда, где она обычно живет, и отведите ее туда же», — приказал он и ослабил эффект навыка. Питер не стал его деактивировать, в конце концов, для этого навыка вообще не существовало такого понятия, как ограничение на использование. Питер мог держать его активированным, как казалось, вечно. Поэтому он активировал его на самом низком уровне. Люди смотрели друг на друга, никто не решался двинуться вперед, чтобы подхватить ее тело или направить его. Питер ослабил давление, и один из них, даже когда его ноги дрожали, двинулся вперед. Мужчина посмотрел на Каллиста, усмехнулся, схватил ее за ногу, которая не была сломана, и двинулся, таща ее за собой. Догнав Питера, тот не колеблясь спросил: «Имя?» «Михаил, лидер», — сказал мужчина, Михаил, грубым русским акцентом. «Хаэм», — Питер прищурился. Где он слышал это имя? Питер не помнил, и не стал особо задумываться над этим. Если он не помнил, то этот человек не должен быть таким уж значительным персонажем. Это не было высокомерием с его стороны, просто Питеру не было дела до него. Пока они шли, никто не произнес ни слова. Через некоторое время Михаил остановил их у дверей какого-то здания. Питер вошел вместе с Михаилом, а затем приказал ему положить Каллиста на кровать, прежде чем уйти с приказом: «Не забудь собрать всех, я скоро выйду». Михаил кивнул и, поклонившись, ушел. Питер смотрел, как мужчина уходит, а затем закрыл дверь и направился к Каллиста. Она стонала и извивалась от боли, но глаза ее были открыты и смотрели на него. Надо же, у нее все еще хватало смелости смотреть на него. Питер усмехнулся. Он решил сделать это, создать организацию, по двум причинам. Во-первых, потому что ему все равно придется создать ее в будущем, а во-вторых, потому что он хотел отвлечься от мыслей о Гвен.